Глава 16. Лусус. Боль. Тьма. Снова боль. И снова бесконечная тьма. Ни черта не видать. А еще холод. Безумный, пронизывающий до самых костей, когда легче сдохнуть, чем его терпеть. Бес чувствует, будто его затягивает в гигантский водоворот, в котором он тонет и захлебывается. Дыхание перехватывает, легкие заполняет водой, а в мозгу царит такой хаос, что невозможно понять, где вымысел, а где реальность. «Я рядом». Бесу кажется, что голос Саптора раздается со всех сторон. «Осталось совсем немного, и мы будем на месте». «Я думал», — бес подбирает слова и кривится от боли, «что переход через врата происходит намного быстрее и легче». «Ха!» — Саптор усмехается. «Быстро для меня, а вот для тебя все совсем по-другому». «Почему?» — удивляется бес. «Ты же не демон», — ракочет Саптор. «Готовься! Перешли!» Бах! По глазам беса лупит яркая вспышка, от которой он слепнет на пару секунд. Не спасает даже шлем с защитными стеклами. А когда к человеку возвращается способность видеть, он обнаруживает себя стоящим на вершине циклопических размеров черного зиккурата, сложенного из гигантских каменных блоков, по сравнению с которым любой земной мегаполис и гора Эверест – ничто. Бес озирается по сторонам, смотрит направо и налево, видит рядом с собой только Саптора и спрашивает у него. «Где это мы?» Саптор отвечает, не поворачивая головы. «Ты находишься в Ашхарде, первом домене Лусуса, на его вершине, и все, что ты видишь, мое». Ветер треплет полы костюма Саптора. Дьявол смотрит вперед, сложив руки на груди. Бес кивает, вспоминает слова сущности, которая ему сказала, что в аду 13 архидемонов, у каждого из которых свой домен. Человек делает несколько шагов вперед и оказывается на краю ступенчатой пирамиды. Заглядывает в бездну, и у него перехватывает дух от увиденного. Где-то далеко внизу находятся высоченные стены. Они окружают домен полукругом, а сама пирамида словно вырастает из горы и скальной гряды, которая защищает Ашхард с северной стороны. К домену, как артерии, сходятся дороги. С такой высоты они похожи на извилистые нити, по которым тянутся караваны душ. Еще дальше, насколько хватает взгляда, виднеются пустоши, похожие на апокалиптический пейзаж, как после извержения супервулкана. Пронизывающий ветер, несущий в себе пепел и острые песчинки, царапающие броню, так и норовит сбросить беса вниз. Человек стоит и наслаждается величественным зрелищем. Багрово-красные тучи стелются над Лусусом, почти цепляя своей кровоточащей плотью вершину зиккурата, и из них вниз ударяют ветвистые молнии, разгоняющие мрак. Бес смотрит вдаль, на горы, изломанные линии, пустошь, и видит только различные оттенки черного, серого и алых цветов. Только сейчас до него доходит, что в аду нет оранжевой, синей, зеленой или белой палитры. И это придает Лусусу удивительную красоту, совершенно чуждую для человека, но и одновременно притягательную в своей первобытной ярости и инфернальности. «Насмотрелся?» — спрашивает Саптор у беса. «Да», — бес возвращается к дьяволу. «Зачем мы здесь?» «Ты должен был увидеть мой дом с этой высоты», — отвечает Саптор. «Но даже отсюда это лишь малая часть того великолепия, что тебя ожидает». Бес молчит, переваривает услышанное. Он все еще не может взять в толк, куда клонит Саптор. Разговор покажет. Человек ковыряет носком ботинка массивный блок, или из чего там собран зиккурат, И ему кажется, что это вовсе не камень. Слоистый, чешуйчатый материал, похожий на затвердевший от времени кусок плоти. Швы кладки напоминают обнаженные сухожилия или мышцы, и у беса возникает ощущение, что пирамиду не строили каменщики, а она будто выросла из самого лусуса, наслаиваясь слой за слоем, как нарастает мясо на плоть. «Это души», — поясняет Саптар. «Ашхард построен из душ, и ты можешь себе представить, сколько их потребовалось, чтобы возвести такое сооружение. И оно станет еще больше». «И для этого нужно еще больше душ?» — спрашивает бес. «Конечно», — глухо отвечает Саптар. «Много душ. Много больше, чем ты можешь себе вообразить». «И ты хочешь, чтобы я помог тебе ими обзавестись?» Бес больше всего на свете не хочет услышать ответ «да». «Нет», — произносит Саптар. «Для этого у меня есть другие демоны и жнецы. Буду с тобой откровенен». Дьявол выдерживает паузу, и бес не ждет от этого ничего хорошего. «Я собираю воинство», — продолжает Саптар, «которое поведу в неслыханную для Лусуса битву». «Битву?» — удивляется бес. «Против кого?» «Не бойся», — Саптар ухмыляется. «Не против небес, как ты мог себе вообразить». «Тогда просвети меня!» — бес начинает злиться. «Остынь!» — Саптар поднимает руку и смотрит на Лусус. «Я буду говорить, а ты будешь меня слушать и не перебивать. «Понял?» — спрашивает дьявол. «Понял», — кивает бес. «Тогда...» — Саптар задумывается или делает вид, что задумывается. Бес не знает, чего от него ожидать, и поэтому решает выслушать все до конца, а уже потом сделать выводы. «Ты уже знаешь, что в Лусусе 13 кланов, архидемонов и 13 доменов». Саптар говорит, не торопясь, не повышая голоса, и хотя вокруг завывает пронизывающий ветер, бес его отлично слышит. «Да», — быстро говорит бес. «Это не вопрос», — Саптар повышает голос. «Слушай дальше. Будешь говорить только тогда, когда я тебе дозволю». Бес кивает и старается не пропустить ни слова, а дьявол продолжает. «Что ты знаешь о возникновении Вселенной?» — внезапно спрашивает Саптар у человека. «Ну, бес мнется, явно не ожидав от дьявола такого вопроса. Типа сначала ничего не было, — начинает бес. Точнее, не было времени и пространства. А потом из одной точки, в которой была сосредоточена вся масса вещества, так называемой сингулярности, произошел большой взрыв. Такой невероятный бадабум, и вся эта масса выплеснулась наружу и стала расширяться и расширяться. И расширяется до сих пор, и вот из этой хрени затем появилась материя, из которой и возник мир и прочая фигня, начиная от космоса, светил и планет, и заканчивая хтоническим ужасом». «Как я вижу», — хмыкает Саптар, — «ты небольшой поклонник этой теории». «Да, как по мне», — цедит бес, будто собирается сплюнуть сквозь зубы. «Все это чушь собачья. Умники сами не знают, как все произошло, вот и морочат людям голову. Еще они выдвинули теорию струн. Типа по ней Вселенная существовала всегда. Еще есть теория медленной заморозки Вселенной из жидкого вещества». Квантовый переход, скачок и прочая ересь, которые ученые придумывают на ходу, так как сами ни хрена не знают. «А ты, как я вижу, в теме», — Саптар улыбается. «Да так, всякую документалку посматривал», — отвечает бес, «когда выпадала свободная минутка». Человек замолкает, а потом выпаливает. «Скажи мне, зачем все это?» «Да так», — неопределенно отвечает Саптар. «Хотел узнать, как лучше тебе рассказать правду». «Типа», — удивляется бес, — «ты точно знаешь, как все было?» «Не совсем», — парирует дьявол. Откуда все взялось, не знает никто, кроме высших, и никогда об этом не узнает. Хоть через тысячу, хоть через миллиард лет. Как ты думаешь, все, что ты сейчас видишь, продолжает Саптар, это настоящее, реальность? Ты хочешь сказать, бес тщательно подбирает слова, что я могу находиться в некой симуляции? Типа как в компьютерной игре с полным погружением, а кто-то сверху мной играет, как болванчиком, которого дергают за ниточки? Ты думаешь в верном направлении, только слишком примитивно, поясняет Саптар. Объясни, бес подается вперед. Представь, говорит Саптар, что каждый мир из множества, о котором мы уже с тобой говорили, обособлен. Неважно, закрытый это мир или открытый. Смотри на это масштабнее. Все эти миры объединены в единую сеть, с переходами между ними, туннелями, невидимыми для простых обитателей этих миров, но доступными для тех, кто за ними присматривает. Видя, что бес внимает каждому слову, Саптар продолжает. У каждого из этих миров есть свой вес, не в смысле массы, а степень полезности для высших. Одним миром можно пожертвовать на раз-два, как пешкой в шахматной игре. За другой мир они будут бороться только потому, что он слишком важен для них. «Типа ферзя», — вворачивает бес. «Типа», — соглашается Саптар. «А чем определяется вес того или иного мира?» — спрашивает бес. «Душами?» «Количеством душ в том или ином мире», — поясняет дьявол. Бес задумывается. Мысль так и крутится у него в голове, но он никак не может ее сформулировать, и не потому, что не может. Бес холодеет от догадки, которая блеснула, как удар молнии. Наконец он решается. Что происходит с душами после того, как они попали в Лусус? «Ты, наверное, хочешь узнать, во что они трансформируются?» — уточняет Саптар. «Да», — и бес сглатывает горчащую слюну. «Их страдания переходят в особый вид энергии», — продолжает дьявол. «Эта энергия насыщает Лусус до предела, пропитывает его, а затем переходит на новый уровень и уже питает высших». Эти слова звучат для беса так, будто его ударили кувалдой по башке. Он мотает головой, переваривает полученную информацию, а затем задает следующий вопрос. «Получается, что Земля – это нечто вроде фермы, из которой вы черпаете корм?» «Да», – кивает Саптар. «А мы, демоны, чтобы тебе было проще понять, фермеры, которые возделывают вас, как скот». Слова дьявола раздаются в голове беса, как удары в набат. Бум, бум, бум. Пазл сложился. Теперь он понял, куда он попал, но многое еще остается неясным, и бес решает довести разговор до конца, чтобы расставить все точки над «и». «Знаете, иногда говорят, вот ты что-то такое узнал, и мир для тебя перевернулся и больше никогда не будет прежним. Сейчас же бес сам начинает вращать вокруг себя неподъемные маховики этого мира, и окружающая его действительность приходит в движение, в центре которой и находится бес». «Что происходит с этой энергией душ?» – начинает человек. «После того, как она попала к высшим, и они ей напитались. Ведь она должна во что-то перейти, или это конечный маршрут?» «А ты умнее, чем я думал». Саптар смеется одними глазами, но от этого взгляда бросает в дрожь. «Поэтому я на тебя и поставил. Смотри. Как ты уже слышал, энергия не конечна. Она просто перетекает из одной формы в другую. Становится чем-то иным, или снова тем, чем и была до этого. Ты хочешь сказать, беса ощутимо пошатывает, что эта энергия снова возвращается на Землю, типа душа переносится обратно в тело, и цикл повторяется заново, и так до бесконечности? Как у вас говорят?» Саптар подходит к бесу и хлопает его по плечу. Зришь в корень. Тогда человек старательно подбирает слова. Получается, бес холодеет от своей догадки. Это и есть реинкарнация? Да, подтверждает Саптар. Душа одна и та же, меняются только тела. Скажу тебе больше, количество душ в том или ином мире в принципе тоже не бесконечно. И их количество ограничено только тем, сколько на данный момент есть доступных тел для вселения. Получается, бес развивает мысль дальше. Когда на Земле был миллиард человек, это был и миллиард душ, а сейчас, когда население планеты превысило 8 миллиардов, число душ тоже увеличилось. Тогда откуда они взялись, если люди плодятся, как кролики? И так, и не так. Саптар подходит к краю зиккурата и глядит вдаль, будто там что-то высматривает. Бес тоже смотрит в ту сторону и замечает, как далеко-далеко между туч мелькнуло странное существо. Гигантское, похожее на уродливого летающего кита. Человек не решается спросить, что это было, и слушает Саптара дальше. «Вообще-то это секрет», — начинает повелитель Лусуса. «Но мы уже зашли так далеко, что нет смысла это скрывать». Саптар поворачивается. «Смотри, как это происходит. Как только возник твой мир, для него уже были приготовлены души. Откуда они берутся, сейчас не важно. Душ выдается на мир строго определенное количество, не больше и не меньше, чем позволяет емкость конкретного мира. Есть первая душа, первородная. Та, что первой попала в тело человека, и остальные. Все эти души находятся в неком пространстве, пусть это будет источник, откуда их, по мере увеличения количества людей, извлекают и подселяют в новые тела. Поэтому одна душа живет тысячи лет, просто переходя из одного тела в другое. В момент перехода души из тела в тело стирается память о прошлых прожитых жизнях, но иногда что-то идет не так, возникает ошибка, сбой. И тогда, как ты наверняка слышал, человек вспоминает свои уже прожитые им жизни. Отсюда все эти случаи, когда людям кажется, что они когда-то были в другой стране, жили в другую эпоху и вспоминают язык, на котором они никогда не говорили. Понимаешь? Бес кивает. Сжимает рукоятку автомата и слушает каждое слово Саптара. «Когда количество носителей душ достигает критического уровня», — продолжает Саптар, — «емкость же мира ограничена, планету очищают тем или иным способом. Вариантов масса». «Потоп», — предполагает бес. «Все что угодно», — отвечает Саптар. «Падение астероида, ядерная война, постапокалипсис, эпидемия чумы, массовый мор». «Фантазия высших не имеет границ». «Ответь мне», — глухо спрашивает бес. «Моя цивилизация, она же не первая на Земле. До нас были и другие. Отсюда ноги растут об Атлантиде, Атлантах и прочих мифических событиях». «Да», — кивает Саптар. «Пирамиды Хеопса, древние каменные сооружения в Индии, которые ваши инженеры и строители, даже вооружившись современными технологиями, не смогут повторить. Мегалиты в Южной Америке. Все это – отголоски прежних и высокоразвитых цивилизаций, существовавших до вашей». «Да, похоже на то». Бес смотрит себе под ноги на гигантские каменные блоки, которые явно сложены без раствора, и находит в них сходство с кладкой из многотонных глыб храмов в Перу, которые якобы возвели инки. Получается, люди просто пришли и воспользовались этими древними сооружениями, построенными древними цивилизациями, так? Человек поднимает глаза и смотрит на Саптара. «Правильно», — отвечает дьявол. «И скажу тебе больше. Земля...» — демон выдерживает паузу. «Это и есть настоящий ад. И вы сами ее в это превратили. Согласись, что многие из вас приходят в этот мир только для того, чтобы страдать. Разве это не есть персональный ад, в котором вы и живете, а, человек?» Слова Саптора припечатывают беса так, будто он ему по очереди пробивает слева и справа по морде. Бах! Бах! Человека даже покачивает. Бес пытается возразить, но молчит, стараясь осмыслить услышанное. А Саптор его добивает. Каждый раз после очищения высшие снова заселяют землю или иной мир новыми телами. И потом вселяют в них души, которые до этого ждали своего часа. После чего цикл повторяется заново, и так до бесконечности. В вашем, конечно, понимании. «Чего?» — внезапно шипит бес. «Ты от меня хочешь?» «Вернемся к началу нашего с тобой разговора». Голос у Саптора вкрадчивый, похожий на шепот, но каждое слово как камень. «Как я уже тебе говорил, я собираю воинство. Оно мне нужно, чтобы пойти против тех, кто осмелился пойти против меня. Не сейчас, не завтра, но уже очень скоро. Послушай меня». Саптор кладет руку на плечо беса, и тот едва выдерживает эту тяжесть, будто на него положили бревно. «Часть архидемонов Лусуса, мятежники, хотят отсюда вырваться и найти источник душ, чтобы нажраться в волю. Им для этого нужно пройти через меня как главного охранителя Лусуса, а затем сломать печать запрета и пройтись по другим мирам, сея на своем пути только страх, боль и ужас». «А что же высшие?» – удивляется бес. «Это же против ими же установленных правил. Почему бы им в это не вмешаться?» «Высшие далеко», – уклончиво отвечает Саптор. «А мы с тобой здесь». «Ты хочешь, чтобы я тебе помог в этом?» Бес старается не рассмеяться. «То есть ты просишь помощи у человека?» Бес смотрит на Саптора, и на мгновение ему кажется, что за этой фигурой появляется высоченная рогатая тень с широко распахнутыми крыльями, а на лице возникает демонический лик с красными горящими глазами. Человек даже не подозревает, что его жизнь секунду назад висела на волоске. Но было и прошло. Саптор ухмыляется. «Выбор за тобой. С тобой или без тебя я это сделаю. Если ты отказываешься, я тебя перекину на то место, откуда мы с тобой сюда и пришли. И иди, куда шел». «А если я соглашусь?» – спрашивает бес. «Все равно перекину», – отвечает Саптор. «Но в этом случае мы с тобой заключим договор, по которому ты обязуешься вступить в мое воинство по моему первому требованию». «В качестве кого?» Бес чувствует, что его хотят развести, но не может понять, где именно. «Это зависит от того, как ты себя вскоре проявишь». Саптор снова уклоняется от прямого ответа. «А если мы заключим с тобой договор, но я не приду?» Человек заходит с другой стороны. «В этом случае», — Саптор повышает голос, — «твоя душа будет навеки принадлежать мне, и я с ней сделаю все, что я захочу». «Отличный выбор», — выдыхает бес, — «куда ни кинь, везде клин». «Решать тебе», — равнодушно отвечает Саптор, — «вольному воля». Бес задумывается, перебирает в голове различные варианты. Прикидывает хер к носу и рубит с плеча. «Согласен». «Тогда», — приказывает ему Саптор, — «протяни мне свою руку». Бес подчиняется и протягивает демону правую руку в латной перчатке, думая о том, что же будет дальше. Саптор с силой обхватывает человека левой рукой за запястье, поворачивает его руку ладонью вверх. Ноготь на его указательном пальце правой руки превращается в острый коготь. Удлиняется, вспыхивает огнем, и демон чертит прямо по перчатке беса, прожигая ее насквозь, странный знак, похожий на символ бесконечности, заключенный в круг и перечеркнутый косым крестом. Человек шипит от боли. В воздухе повисает смрад обгоревшего мяса. Закончив подпись, Саптар отпускает руку беса, и он видит, как обугленный разрез на его перчатке тут же зарастает. «Дело сделано», — произносит Саптар. «Теперь я отправлю тебя к вратам, и уже оттуда ты и продолжишь свой путь по пустошам до времени, когда я тебя к себе призову». «Да», — бес, сам не зная, почему он это произнес, добавляет. «Мой господин», и склоняет голову, будто его это заставило сделать неведомая сила. «А теперь ступай». Саптар показывает рукой на край зиккурата, рядом с которым возникает воронка, ведущая в ничто. «Мы с тобой скоро встретимся». Бес разворачивается, делает два шага, а затем останавливается, поворачивается и внезапно спрашивает. «В следующий раз, как я тебя узнаю?» «Ха!» — смеется Саптар. «А ты любишь дерзить!» «Слабоумие и отвага!» — смеется в ответ бес. «Вот мои козыри!» «Тогда не говори потом, — ракочет Саптар, — что я тебя не предупреждал. Смотри, человек, как выглядит настоящий повелитель Лусуса!» По глазам беса лупит яркая вспышка. Человека опаляет пламя. Бес отшатывается и закрывает себя рукой, не в силах вынести ослепительный свет, который возник на том месте, где только что стоял Саптар. А когда к бесу возвращается способность видеть, он отшатывается, едва не сорвавшись с вершины зиккурата. Перед человеком стоит существо, которое, даже если собрать воедино все кошмары из самых страшных снов, превосходит собой всех тварей, до сих пор виденных бесом.